Я сказала, я не желаю рисковать жизнью других. Весь этот разговор начинал действовать ей на нервы, но я бы все равно достал его. Не было никакой необходимости жертвовать жизнью кого-то из них, или своей. Под словом «другие» я понимаю и тебя тоже. Неужели ты думаешь, что я ценю твою жизнь меньше, чем любого из них? В ее голосе чувствовались ледяные нотки. Должна бы, я предатель, убийца. Прекрати, Северус. Она схватила его за руку, заставляя остановиться и посмотреть на нее. К чему все это? Это разговор ни к чему не приведет. Несколько долгих секунд они с утихающей злостью смотрели друг на друга. «Что ты имеешь в виду?» — сказал Снейп. «Я думаю, ты знаешь, что я имею в виду». Минерва глубоко вдохнула, пытаясь успокоиться. «Ты знаешь, что я была права, пойдя туда одна. Это было вполне логично. Я не хотела, чтобы кто-то из Ордена рисковал жизнью, и, чтобы ты рисковал своей тоже. Я должна была сделать это, и ты знаешь, меня достаточно хорошо, чтобы предугадать мои действия». Он вздрогнул, но не ответил. «Северус, с чего вдруг ты решил себя наказать?» Она смотрела ему в глаза, в который раз желая, чтобы ее умения в Лиге Леменции были лучше. Не было никакой возможности понять, что происходит у него в голове, потому что «ты почти умерла», наконец выдавил он сквозь сжатые зубы. «Почти, но не умерла, благодаря тебе. Все было правильно. Ты рисковала слишком сильно». «Да, я рисковала, но не сильно. Уж, ты-то должен знать, что я могла справиться». Она начала чувствовать сильную усталость от этого выяснения отношений. Сделав еще один глубокий вдох, она облокотилась на стол. «Северус, в чем истинная причина всего этого? Есть что-то, о чем ты мне не говоришь?» Северус отступил от нее на несколько шагов и пару минут задумчиво смотрел в окно. Затем он медленно повернулся и посмотрел ей прямо в глаза. На его губах играла улыбка, но она не предвещала ничего хорошего. «Нет», — сказал он, медленно, угрожающим тоном, — «не пытайся играть со мной. Из нас двоих, именно ты что-то скрываешь. О чем ты говоришь? Я сказал тебе правду. Я не хотел, чтобы ты рисковала собственной жизнью, и я очень зол, что ты, глупая женщина, совершила настолько безрассудный поступок. А вот ты не сказала мне всей правды. Зачем мне тебе врать?» — огрызнулась Минерва. Он несколько минут продолжал смотреть на нее с убийственно невозмутимым выражением лица. «Ты сказала, я должен был предугадать твои действия, что я знаю тебя достаточно хорошо. Я тоже так думал. Ты бы не отправилась за крестражим в одиночку, не подготовившись к тому, что может тебя там ожидать. Это, как раз таки, на тебя не похоже». Минерва затаила дыхание. Он подобрался слишком близко к правде, которую она сама не хотела признавать. С ней говорил очень медленно. Сейчас, когда он увидел искру страха в ее глазах, он практически начал наслаждаться ситуацией. Темный лорд сейчас не активен. Не было никакой надобности спешить. Логично было бы узнать о месте как можно больше. «Я бы помог тебе с этим, ты же знаешь. Логично было бы сказать мне, что Орден никак не может решить, что делать, что тебе нужно больше информации. Логично было бы не играть в героиню, спонтанную, неподготовленную и неинформированную». Ей становилось все сложнее не отводить взгляд. На его лице снова появилась эта отвратительная ухмылка. «Я действительно знаю вас, профессор МакГонагалл. Вы думаете о последствиях. Вы планируете. Во всех ваших действиях всегда есть смысл. Вы всегда идете по наиболее логичному пути. Почему же в этот раз вы действовали так глупо? В чем причина, о которой вы мне не говорите?» Настала ее очередь отворачиваться. Опустив взгляд на свои руки, она содрогнулась от мысли, как хорошо этот человек ее знает. Он нашел именно ту деталь, которая выдаст ее. Никто кроме него не заметил. Все поверили, что она просто не хотела подвергать их опасности. В конце концов, Грюм тоже не сказал никому, когда пошел за украшением Равины Ривенкла. Но Снейп увидел эту брешь в ее истории. У нее была причина поступить так нелогично, и это была глупая, основанная на эмоциях причина. Она не хотела упускать возможность доказать Ордену Феникса, что Снейп остается верен им. Точнее, она не просто не хотела упускать возможность, она вцепилась в нее руками и ногами. Сам Снейп, казалось, был вполне спокоен относительно своего положения и не особо заботился, доверяет ему Орден или нет, но ей было очень важно обелить его в глаза остальных, потому что она заботилась о нем гораздо больше, чем должна бы. Она снова повернулась к нему лицом, но не могла заставить себя посмотреть ему в глаза. «Прости, Северус, это была ошибка. Я знаю, Я видел последствия этой ошибки. И, я хочу знать, почему ты сделала эту ошибку. Я не знаю. Посмотри на меня. Нет, ты знаешь. Он выглядел абсолютно спокойным, но в его голосе уже сквозили нотки гнева. Я сказала, я не знаю. Он невесело рассмеялся. Я думал, ты умеешь лгать гораздо лучше. А еще я думал, что ты мне доверяешь. Ладно, Северус, ладно. Она попыталась смело взглянуть ему в глаза. Ты прав, причина есть. Я просто не могу, пожалуйста, не заставляй меня озвучивать ее. Я должен был догадаться. Ты мне не доверяешь, горько сказал он. Доверяю. Тогда почему ты не можешь сказать мне? Я думал, мы снова на одной стороне. Она ожидала, что он снова будет зол, и в его голосе, правда, звучал гнев. Но она услышала и кое-что еще. Непонимание, разочарование. Хотя, может, ей просто показалось. Она знала, как разговаривать с ним, когда он злится. Их постоянные перепалки за последние 15 лет хорошо ее натренировали. Но вот, что делать с непонимающим или разочарованным с ней Пом, она не знала. Это никак не касается войны, Северус. Я доверяю тебе. Я бы рассказала тебе все. Все, но только не это. Она медленно кивнула, избегая его взгляда. Напряжение между ними становилось невыносимым, но она не знала, что сказать. Снейп снова отошел к окну. Облокотившись на подоконник обеими руками, он вглядывался в темноту за окном. В тусклом свете кухонных ламп она не сводила глаз с его затылка. Если бы только он не знал ее так хорошо. Если бы только она не влюбилась в него. С раздражением она поняла, что не может больше бороться со слезами. Через несколько минут тишины, Снейп снова заговорил. Он не повернулся и не отрывал глаз от дерева за окном. «Минерва, я должен знать. Я должен знать, могу ли доверять тебе». «Конечно, можешь». Вздрогнула она, решительно стирая слезу со щеки тыльной стороной ладони. «Нет», — медленно сказал он, — «я не могу больше тебе доверять. Я рассказал тебе о крестражах, и в следующий раз я вижу тебя едва живой. Может ли это случиться снова? Я не могу сказать, потому что не знаю причины, заставившей тебя так поступить. Единственный выход – перестать доверять тебе. Я не могу больше рассказывать тебе то, что знаю». Он по-прежнему не смотрел на Минерву. «Я думал, мы друзья», – горько сказал Снейп. Минерва прикусила губу, стараясь не зарыдать в голос. Это первый раз, когда один из них открыто назвал другого другом. Она и не могла подумать, что это может причинить ей такую боль. «Ох, хорошо». Она удивилась, услышав, что кричит: «Я скажу тебе». У Минервы началась истерика. Ее бесило, что Снейпу удалось заставить ее выдать секрет. По ее лицу градом катились слезы, но она продолжала кричать на Снейпа. «Ты и есть эта причина. Я так отчаянно хотела, чтобы они тебе поверили, чтобы поняли, что ты все тот же, что ты не пожиратель смерти». Но он непонимающе смотрел на нее. «Ты же знаешь, что мне плевать. Пока ты веришь мне, мне плевать, что думают Поттер, Грюм и остальные, но мне не плевать», — закричала она, срываясь окончательно, — «мне не плевать, мне плохо от того, что они все время тебя во всем обвиняют, не могу больше слушать их постоянную ругань, мне очень важно, что они о тебе думают», — ее голос сорвался, — «потому, что я люблю тебя». Последние слова она произнесла практически шепотом, но знала, что Снейп прекрасно их слышал. Сгорая со стыда, она снова вытерла слезы. Снейп ничего не ответил. Когда она все же решилась посмотреть на него, то увидела, что он стоит, замерев от ужаса. Его лицо было бледнее, чем она когда-либо видела, и ему пришлось ухватиться за спинку стула, чтобы не упасть. Он определенно был в шоке. Минерва МакГонагалл почувствовала, как ее лицо покрывается краской стыда. Она никогда в своей жизни не чувствовала себя так ужасно. «Не смотри на меня так», – прошептала она отчаянно. «Пожалуйста, я знаю, что это неправильно. Я знаю, я в два раза старше, и это отвратительно. Я не собиралась говорить тебе, просто я клянусь, я больше никогда не упомяну об этом». Она отвернулась, сдерживая рыдание. «Нет, Минерва», — вдруг сказал он, сделав шаг в ее сторону. «Отойди от меня», — крикнула она, — «уйди, оставь меня в покое». Она пыталась одновременно спрятать лицо и подтолкнуть его к выходу, как вдруг дверь в кухню резко открылась. Внутрь ворвался Грюм, остальные вошли следом. «Достаточно», — проорал он, схватив с ней за мантию, оттаскивая его от Минервы. Минерва с ужасом посмотрела на Грюма. «Ты слышал? Мы ничего не слышали», — прервал Люпин, приобнимая ее за плечи. «Но Аластер, конечно же, наблюдал за вами. Видя, в каком ты состоянии, он решил вмешаться. Я думаю, он прав. Что этот ублюдок тебе сказал? Спросил Грюм, угрожая Снейпу палочкой. Артур и Кингсли стояли по обе стороны от Снейпа, тоже направив на него палочки. Он же выглядел абсолютно бесстрастным, будто его не держали под прицелом трое волшебников. «Мы не хотели вот так вот вламываться», — объяснил Кингсли, «но, когда Грюм сказал, что ты плачешь, а Снейп тебе угрожает, мы решили, что будет безопаснее». Минерва встретилась взглядом с Грюмом, но не нашла, что сказать. Тот снова повернулся к Снейпу. «Оставьте его». Минерве удалось совладать с голосом, «просто пусть он уйдет». «Минерва, ты уверена?» — тихо спросил Билл. Она кивнула. «Ладно», — Артур опустил палочку. «Северус, я думаю, тебе лучше уйти». «Не сейчас», — к Снейпу снова вернулась способность говорить. «Мне нужно кое-что ей сказать». «Мне кажется, ты уже достаточно сказал», — тихо ответил Люпин. «Это важно», — прошипел Снейп. «Северус, пожалуйста, просто оставь меня», — сказала Минерва, снова глядя на свои руки. «Но ты слышал ее?» На этот раз на него кричал Гарри, «вон отсюда». Снейп с ненавистью посмотрел на него. «Я не уйду, пока не поговорю с ней», — прорычал он, обращаясь к Гарри, но потом медленно оглядел окружающих его людей. Отовсюду на него были направлены палочки. Ему определенно не удастся поговорить с ней наедине. С трудом сдерживая гнев, он пытался решить, что делать. «Минерва, послушай меня, это очень важно», — с нажимом сказал он. Она немного подняла взгляд, но все еще не решалась посмотреть ему в глаза. «Это затруднительная ситуация, о которой ты мне рассказала». Она сделала резкий вдох. Он продолжал. «Эта ситуация хорошо мне знакома». Она кинула на него непонимающий взгляд. На что он намекает? Сглотнув, он попытался выразиться как можно яснее, учитывая толпу людей, смотрящих на него. «Я нахожусь в той же самой ситуации уже долгое время. О чем вообще здесь идет речь?» Снейп прикрыл глаза в явной попытке сдержать гнев от очередного вмешательства Гарри. Минерва молча смотрела на него. Она не понимала, на что он намекает, возможно, просто пытается сделать ситуацию менее унизительной для нее. Грюм снова поднял палочку. Снейп сжал губы, стараясь сдержать рвущиеся наружу слова, затем развернулся на каблуках и вышел из дома. Разговоры о войне и о любви. 5 минут спустя Минерва МакГонагалл стояла в ванной дома номер 12 на площади Гримма и вглядывалась в собственное отражение. Никогда, за всю свою жизнь, она не оказывалась в подобной ситуации. Она ополоснула лицо холодной водой, подправила макияж и убедилась, что ни одна прядка волос не выбивается из тугого узла на затылке. За исключением немного покрасневших глаз, она выглядела вполне обычно. Как такое возможно, что ее взгляд не выдавал ни капли эмоций, бушующих внутри? Но главным, во всем этом море эмоций, был стыд. Было невыносимо стыдно думать, что она любит мужчину в 2 раза младше себя, почти на 35 лет. Она знала его, еще, когда он был 11-летним маленьким мальчиком. Сейчас он уже взрослый мужчина, хотя все еще очень молод по меркам волшебников, в то время как она стоит на пороге старения, к ней уже можно применить слово «пожилая». Учитывая волосы цвета вороного крыла, стройную фигуру и отсутствие глубоких морщин на лице, она все еще не выглядела на свой возраст. Всего пару недель назад она слышала, как один из Макглов сказал, что ей, наверное, около 50, но факт остается фактом, она все равно слишком стара, чтобы любить мужчину настолько моложе. Сказать по правде, такая разница в возрасте казалась ей абсолютно отвратительной, ей было бы не по себе, даже если бы она была лет на 20 моложе. Но хуже всего было то, что он ее бывший ученик, а это исключает любую возможность отношений между ними, даже при отсутствии такой огромной разницы в возрасте. Конечно, мы не можем выбирать, в кого влюбляться. Никто не может считать ее в ответе за то, что она чувствует, даже если ее чувства отвратительны и неестественны. Но непростительно то, что она призналась ему в своих чувствах. Неудивительно, что он выглядел настолько шокированным. Конечно, она его не интересует. Снейп по своей натуре не был даже просто дружелюбным человеком. Кажется невероятным, что им удалось построить хоть какое-то подобие дружбы, но она разрушила это всего одним предложением. Теперь ничего не будет по-прежнему. Это была еще одна причина – чувствовать себя ужасно. Снейпу сейчас необходим друг. Она понимала, что со смертью Дамблдора, Она была единственным близким ему человеком, и теперь она уничтожила любую возможность близкой дружбы между ними. Минерва не совсем понимала то, что Снейп пытался сказать ей, перед тем, как его выпроводили из кухни. Скорее всего, он просто видел, насколько она была смущена всей ситуацией. Она была уверена, перед тем, как Грюм ворвался в кухню, Снейп хотел утешить ее. Эта мысль немного ее успокоила. Несмотря на то, как шокировало его ее признание, он взял себя в руки и попытался поступить, как джентльмен. На самом деле, это очень неожиданно, учитывая, какой человек Северус Снейп. Даже, когда остальные пытались заставить его уйти, он продолжал пытаться поддержать ее. Что же именно он сказал? Что хорошо понимает эту ситуацию, что находится в том же затруднительном положении. Что ж, это вполне возможно. За все время работы со Снейпом, она никогда не видела его с женщиной и не слышала, чтобы у него были с кем-нибудь долгие отношения, только короткие романы. Так что, вполне допустимо, что он знает, каково это, любить человека, с которым не можешь быть вместе. Это очень мило с его стороны, намекнуть, что ее безответная любовь, не такое уж редкое явление. Минерва решила, что будет вести себя как обычно и больше никогда не поднимет эту тему. Может, тогда им удастся в будущем установить нормальные отношения хотя бы на профессиональном уровне внутри Ордена Феникса. Другая проблема, которую Минерве предстояло решить, была более серьезной в данный момент. Это люди, все еще ждущие ее в кухне. Они видели ее истерически рыдающей, а Грюм был свидетелем их, хоть и беззвучной, но яростной стычки. Не было смысла отрицать, что между ними только что произошла серьезная ссора, самая серьезная из всех имевших место. Остальные захотят услышать причину этого. Необходимо срочно что-то придумать. Сделав глубокий вдох, она открыла дверь и вышла в холл. Люпин ждал ее, прислонившись к стене. «Лучше?» – спросил он. «Да, спасибо», – она была не особо рада его видеть. «Я придумал подходящий рассказ», – улыбнулся Люпин. «А чем ты?» «Это только мое предчувствие, но я решил, что ты не захочешь говорить нам реальную причину ссоры с Северусом». «Почему ты так решил?» – спросила она подозрительно. «Я не хотел оскорбить тебя. Просто, я целый год имел возможность наблюдать ваши с Северусом ежедневные стычки, и у меня создалось впечатление, что вам, на самом деле, все это нравится. Вы никогда не старались серьезно обидеть друг друга, скорее дружески подначивали. И, а чем бы вы сейчас не ругались на кухне, это было серьезно. Ты же знаешь, он использовал свое старое заклятие, Муфлетта, и мы не понимали ни слова из того, что вы говорили, но мы определенно слышали тон и громкость ваших криков. Это действительно была серьезная ссора, Римус. Но, я бы предпочла не рассказывать всем, о чем она. Я и подумал, что причиной должно быть что-то личное. Может, Дамблдор или Гарри, в общем, что-то, чем ты не захочешь делиться со всеми. Здесь в игру вступает мой маленький рассказ. Я только что сказал им, что у меня есть предположение, из-за чего это произошло. Я сказал, что это, скорее всего, касается Хагрида и великанов. Ты слышала, что он сказал мадам Размерти, что ходил навестить семью, после того, как выполнил еще одно поручение? Да, Грюм сказал мне, я уже поговорил об этом с Хагридом. Если шпион лорда услышал это, он мог понять, что речь идет об освобождении драконов. Именно, учитывая характер Снейпа, этого вполне достаточно, чтобы он пришел в ярость. Если темный лорд узнает, что драконы, на самом деле, не сбежали, а были освобождены, он поймет, что среди его людей предатель. Ошибка Хагрида могла стать смертельной для Снейпа. Но Северус никогда бы не напал на меня из-за этого. Не так, как сегодня. Правда, мы с тобой это понимаем. Но кто еще знает Северуса так же хорошо? Большинство ожидают от него худшего. Подтверди, что Снейп взбесился из-за того, что ты не можешь контролировать Хагрида, и они поверят. Минерва на некоторое время задумалась. Наверное, это не такая уж плохая история. Ладно, она кивнула. Ты сказал, что уже подготовил почву. Да, спорим, они уже сами себя в этом убедили. Если ты неохотно согласишься с их предположениями, тебе вообще не придется самой ничего объяснять. Им не покажется странным, что я только что как ребенок рыдала из-за того, что Северус Снейп на меня накричал. Он не просто на тебя накричал. Из того, что я слышал, это была самая серьезная ссора, какую я когда-либо видел. Учитывая это, то, что ты до сих пор отходишь от пережитого на прошлой неделе и, что ты все еще бледная как призрак, нет, не думаю, что это покажется им странным. Минерва засомневалась. Люпин придумал очень красивую историю, чтобы помочь ей выпутаться из всего этого. «Ты практически все сделал за меня, Римус, но я не люблю им врать. Хочешь сказать им правду?» — улыбнулся Римус, хитрой, мародеровской улыбкой. Минерва снова покраснела. «Слава богу, в коридоре было темно. Нет, это личное. Я бы не хотела обсуждать это с Кингсли и Аластером. Я так и подумал». Римус пошел в сторону кухни, но вдруг остановился и снова повернулся к ней. «Минерва, давай заключим сделку, я сейчас тебе немного помогу, совру им вместо тебя, тебе нужно будет просто стоять и кивать, а ты, когда-нибудь расскажешь мне, из-за чего на самом деле была эта ссора, когда будешь готова». Сейчас Минерва согласилась бы на что угодно. Все, чего она хотела, это вернуться в Хогвартс, спрятаться под одеялом и реветь до утра. Следующие несколько дней Минерва жила, будто во сне. Ей все еще было безумно стыдно, и это чувство усиливалось тем, что она до сих пор ничего не слышала о Снейпе. Неудивительно, что он не хочет появляться в Хогвартсе после того, что она устроила. Она очень ждала его визита, но в то же время безумно боялась. Конечно, она сразу же извинится перед ним, скажет, что ничего от него не ждет и, что больше никогда не будет поднимать эту тему. Но она никак не могла избавиться от мысли, что умрет со стыда, стоит только им остаться наедине. Минерва изо всех сил старалась вести себя так, будто ничего не случилось. Судя по всему, ей вполне неплохо это удавалось. Когда она проиграла Филиусу в шахматы, чего практически никогда не случалось, она заявила, что у нее болит голова. Это оправдание было принято без лишних вопросов. Спустя 4 дня, рано утром в ее окно постучала очень маленькая болезненного вида сова. К ее ноге был привязан огрызок пергамента со странным сообщением. «Прочти макгловские газеты, не возвращай сову». Подчерк походил на снейповский, но слова были нацарапаны в торопях, поэтому точно сказать было нельзя. Но других объяснений она не видела. Минерва сразу направилась в совятню и посадила сову в клетку, на случай, если захочет вернуться к хозяину. Затем она пошла в Хагсмит, собираясь взять на почте несколько макгловских газет. Во время завтрака она дважды просмотрела газеты от первой до последней страницы, пока не наткнулась на две маленькие заметки. Они находились в разделе местных новостей, рассказывающем о мелких событиях. Их бы не заметил ни пророк, ни обычные читатели, ведь, казалось, магия совсем не была к этому причастна. В первой заметке говорилось, что один рыбак из маленькой деревушки на юге страны, расположенной рядом с морем, заметил небольшое изменение береговой линии. Судя по всему, ночью обрушилась скала и закрыла вход в одну из пещер. Вход в эту пещеру был доступен только с моря, поэтому она никогда ни для кого не представляла особого интереса. Вторая заметка касалась происшествия на одном из кладбищ Лондона. Была взломана маленькая гробница, где много лет назад хоронили бедняков. Полиция полагала, что это был акт вандализма, так как гробница и несколько могил вокруг были поражены взрывом. Подозрения пали на бездомных детей, которые пару месяцев назад устроили пожар в ближайшей церкви. Для Минервы МакГонагалл, главы Ордена Феникса, эти заметки, однако, значили и кое-что еще. Вальдеморт узнал, что два его крестража пропали. Скорее всего, он взорвал могилу матери в приступе ярости. Пещеру он мог уничтожить по той же причине, либо для того, чтобы скрыть следы магии. Сердце Минервы сковал страх. Вальдеморт знает, что его крестражи уничтожены. Это объясняло отсутствие Снейпа и его странное послание. Должно быть, он и другие члены внутреннего круга сейчас все время при Вальдеморте, а соответственно постоянно находятся в поле зрения друг друга. Отлучиться в орден или даже послать сообщение с помощью Патронуса как раньше теперь большой риск. С ужасом Минерва осознала, что сейчас жизнь Снейпа в еще большей опасности. Паранойя лорда достигла предела, теперь он точно начнет искать шпиона среди последователей. На дрожащих ногах она вышла из большого зала, спеша послать сообщение членам ордена. Два дня спустя она получила еще одно послание от Снейпа, на этот раз в виде Патронуса. Он снова попросил не отвечать, так как не мог гарантировать, что будет один. Он сообщил, что попытается прийти на следующее собрание ордена, если она сообщит ему место и время, через замаскированную заметку в пророке. Минерва с радостью подчинилась. В следующее воскресенье, вечером весь орден Феникса собрался на площади Гримма. Прибыли даже те, кто обычно не принимал участия в обсуждении операций, Дедалус Дингл, Флёр Уизли и Хагрид сели у камина, в самом дальнем углу кухни. Только Молли закончила раздавать всем кофе и чай, как появился Снейп. Он выглядел хуже, чем когда-либо. Морщины на его лице стали глубже, под глазами залегли тени. На правой щеке и руках виднелись следы от ожогов. Волосы его были грязные и спутанные, а подол мантии порван. Минерва прикусила губу, стараясь не показать эмоций. «Северус», — спокойно поздоровался Люпин. Он поднялся и встал рядом с Тонкс, опустив руки на спинку ее стула, уступая свое место Снейпу. Грюм тихонько зарычал. Кивнув им всем, Снейп занял предложенное место. Встретившись взглядом с Минервой, он поприветствовал ее легкой улыбкой. Она кивнула в ответ, и он сделал глубокий вдох. «Я не знаю, как долго смогу оставаться. Темный лорд в последнее время очень непредсказуем, он может вызвать меня в любой момент». Он задумчиво потер левую руку. Гермиона пододвинула к нему чашку кофе. «Вы выглядите усталым», — немного застенчиво сказала она. «Спасибо», — сухо ответил он, но все же взял предложенные кофе. Напряжение в комнате достигло апогея. «Что ты можешь нам рассказать?» — осторожно спросила Минерва. «Немного», — Северус обхватил руками чашку, стараясь их согреть. «Для начала я хотел извиниться. Я очень на это надеюсь», — воскликнула Молли, неспособная и дальше сдерживать возмущение. «Серьезно, не было никакой необходимости так нападать на Минерву. Она уже поговорила с Хагридом». Снейп непонимающе посмотрел на миссис Уизли, но Люпин быстро добавил. «Минерва не хотела нам говорить, но, в конце концов, признала, что ты разозлился на нее за то, что она не смогла уследить за Хагридом. Все равно мы и сами догадались. Вы должны были прийти ко мне», — пророкотал Хагрид, «а не беспокоить этим профессора МакГонагалл». «Да все уже в порядке», — твердо сказала Минерва, заставляя их всех замолчать. «Давайте перейдем к более важным вопросам». «Все равно, я бы хотел переговорить с тобой наедине», — настаивал Снейп. «Конечно», — согласилась Минерва, стараясь говорить как можно естественнее. «Может, мы поговорим после собрания?» Он кивнул и пару секунд сидел, уставившись в свою чашку. Все молчали, ожидая, когда он заговорит. «Как вы уже знаете, темный лорд обнаружил, что его крестражи уничтожены. Он проверил все до единого, кроме распределяющей шляпы, разумеется. Но он уверен, что и она уничтожена. Нет надобности объяснять, насколько он зол». «Как он узнал?» — спросил Грюм. «Беллатриса Лестриндж. Она страдала, что перестала быть его любимицей, и хотела вернуть его доверие после неудачи в министерстве. Поэтому она решила усилить защиту для украшения Равины, единственный крестраж, о котором она знала. Когда она обнаружила, что он исчез, она рассказала об этом лорду. С ней подпил немного кофе, в попытке побороть усталость. Он взял некоторых из нас с собой проверить остальные крестражи. Сначала мы отправились к пещере на берегу моря, затем в дом Гонтов, и в конце на могилу Мирапыгонт. В приступе ярости он сжег дом Гонтов дотла. «Отсюда у вас ожоги?» — спросил Джордж. «Нет, я взорвал могилу Мирапы. Действовал в порыве гнева, из-за неудачи моего лорда», — сказал Снейп саркастично. «Это дало мне возможность доказать, что я не знал, как хорошо она защищена, и уничтожить следы, которые мы могли оставить ранее». «Умно», — согласился Люпин. Северус пожал плечами, заклятие отразило огонь, отсюда и ожоги. «Зато лорд убежден, что я до этого никогда там не был. Что он планирует делать?» — спросила Минерва. «Ну, конечно, он хочет наказать виновного. Теперь он уверен, что в его рядах завелся шпион. Сначала он подумал на Петтигрю, но убедился, что это не так». «Как?» — спросил Рон. «Легилименция. Пытки. Как обычно», — спокойно ответил Снейп. «Он пытал Круциатусом практически каждого пожирателя. Мне повезло. После смерти Дамблдора он считает меня наиболее надежным. Сейчас он подозревает Драко Малфоя. Но он же поймет, что Драко не виновен. Не обязательно. Драко так и не стал пожирателем, как бы ему этого не хотелось. Думаю, сейчас он бы предал лорда. К тому же он узнал от отца о крестражах. Думаю, когда темный лорд применяет легилименцию к нему, он чувствует вину и отсутствие полной преданности. Я считаю, Драко все еще жив только потому, что лорд может использовать его, чтобы надавить на нарциссу». За его словами последовала болезненная тишина. Никто из них особо не любил Драко Малфоя, но то, какой стала его жизнь сейчас, было слишком большим наказанием за глупость. Даже если он был ответственен за атаку пожирателей на Хогвартс, он был не более чем глупым мальчишкой, выбравшим не тот путь. Через несколько секунд Снейп продолжил. Еще он хочет наказать непосредственно тех, кто уничтожил крестражи. Он думает, это сделал Дамблдор, что очевидно, но при поддержке ордена. Ты, Аластер, и ты, Минерва, его главные подозреваемые. Он попытается поймать вас при первой же возможности. Да, еще он подозревает Флитвика и Слизнарта. Мы всегда знали, что однажды он откроет на нас охоту, сказала Минерва. Почему Филиус и Гораций? Он верит, что они являются членами ордена, или, по крайней мере, знали о планах Дамблдора. Они сильные волшебники и, я думаю, он немного боится их. Я подозреваю, именно Слизнард рассказал лорду о крестражах, когда он учился в Хогвартсе. Это правда, неохотно сказал Гарри, он дал мне воспоминания об этом моменте. Минерва вздохнула, я предупрежу их. О чем еще мы должны знать? Он, скорее всего, попытается создать новый крестраж, но на это нужно время. Ему необходимо найти вещь, которая покажется ему достаточно значительной. Думаю, он вскоре отправится на поиски, скорее всего, что-то из департамента магической истории. Но, не думаю, что он будет слишком уж затягивать, без защиты от смерти. Снейп замолчал, задумавшись. Он работает над кое-чем еще, над контрзаклятием для убивающего заклятия. Контрзаклятие Кавади, рявкнул Грюм, это невозможно. Это все, что мне пока известно. Но, как я понимаю, он уже в какой-то степени преуспел. Существует способ закрыться щитом, на какое-то время. Он испытывает его на пленниках. Что? На тех пленниках, которых он приговорил к смерти. Обычно этим занимается Нот. Он посылает в пленника Аваду, а лорд пытается сдерживать ее сколько может. С каждым разом у него получается все лучше. Но, кажется, чтобы полностью закрыть жертву от Авады, ты должен быть очень с ней близок. К тому же, это требует очень много энергии и практически иссушает, накладывающего щит, до смерти. Скорее всего, это именно то, что неосознанно сделала мать Гарри. А потом, тихо спросила Тонкс, или это все, что нужно, чтобы защититься от Авады? Нет, сейчас ему удается держать щит всего несколько минут, и после этого, он очень слаб. Но если ему удастся найти контрзаклятие, я попытаюсь узнать его. Возможно, получится сначала установить перед жертвой щит, а затем нейтрализовать заклятие, пока щит еще держится. Он согласится научить тебя? Заинтересованно спросила Минерва. Не думаю. Если он найдет способ защититься от Авады, вряд ли он кому-то его расскажет. Но я попробую научиться, наблюдая за ним и тем способом, с помощью которого узнал о крестражах. Звучит опасно, сказал Рон. Темный лорд разделил своих последователей, продолжил Снейп, сделав вид, что не услышал Рона. Есть внутренний круг, к которому принадлежу я, но теперь есть и достаточно большая армия. В основном дементоры, еще несколько темных волшебников, несколько великанов и оборотни. Я уверен, что он пошлет их в финальное сражение, и это будет совсем скоро. Он намекнул недавно, прямо перед тем, как узнал об уничтожении крестражей, что у него для нас есть сюрприз. Для нас, я имею в виду, для внутреннего круга. Он планирует поставить нас на ключевые позиции при его правлении, поэтому он не может позволить себе потерять нас в этой битве. Он не отправит нас сражаться и, скорее всего, не скажет о битве до самого ее начала. Особенно теперь, когда он знает, что среди нас шпион. Это плохо. Я думаю, он устроит битву где-то в Лондоне, в Косом переулке, Министерстве магии, редакции Ежедневного пророка, клинике Святого Мунга или везде разом. Также это может произойти в Хогвартсе, но это не точно, лишь мои догадки. Снейп допил кофе и повернулся к Минерве. Боюсь, это все, что я могу сказать сегодня. Ты и так много чего рассказал, сказала она. На кухне повисло молчание. Мы можем что-нибудь сделать для мистера Малфоя? Спросила Минерва. Думаю, если мы найдем способ защитить его мать, он отвернется от лорда. Он сейчас слишком напуган. Ты можешь с ним поговорить? Честно, я не знаю. Он практически постоянно находится в компании своей тетки. Если он узнает, на чьей я, на самом деле, стороне, не уверен, что это безопасно. Где его мать? Может, если мы сначала перевезем ее в безопасное место, предположил Люпин. Она тоже все время с Беллатрисой Лестриндж. Я не знаю, где именно. Мы должны узнать, сказал Артур Уизли. Я никогда не любил эту семью, но если мы можем сделать хоть что-то, чтобы спасти Нарциссу и ее сына, мы обязаны это сделать. Я подумаю, что можно сделать, неохотно согласился Северус. Он встал из-за стола. «Что ты собираешься делать сейчас?» – спросил Кингсли. «Посплю немного. Тебе определенно это нужно», – сухо сказала Тонкс. С ней раздраженно пожал плечами. Он снова посмотрел на Минерву, стараясь найти способ увести ее из толпы. «Я провожу тебя», – сказала она, подводя итог разговору. Остальные остались сидеть за столом, хмуро переглядываясь. Только Джордж достал что-то из кармана и показал под столом Рону. Все поняли, что Минерва хотела поговорить со Снейпом наедине. «И только попробуй снова закрыть дверь», — крикнула Ластер. «Хоть пальцем ее коснешься, и в этот раз я тебя так просто не отпущу». «А Ластер, умолкни, пожалуйста», — рявкнула Минерва. Как только они оказались вдвоем в коридоре, она почувствовала, что щеки снова начинают пылать. Слава богу, Снейп стоял к ней спиной, смотря в маленькое окно рядом с входной дверью. Между ними повисла неуютная тишина. Тяжело вздохнув, Снейп повернулся и посмотрел на нее в тусклом свете ламп. Минерва почувствовала, как у нее в груди что-то сжимается. «Боюсь, я не очень в этом хорош», — наконец сказал он. «В чем?» — удивленно спросила она. «В этом. В разговорах о чувствах». Он говорил очень тихо. «Ох, да», она с трудом подавила желание убежать, истошно крича: «Северус, прости, что я вообще заговорила об этом. Я знаю, что это неправильно». Она тоже шептала, зная, что их могут услышать. «Если снова наложить муфлетто, Грюм тут же ворвется сюда». Снейп на мгновение задержал дыхание, смотря на Минерву. «Я больше никогда не подниму эту тему», пообещала она. «Я бы хотела, чтобы это не отразилось на нашей дружбе. Ты не поняла, что я пытался тебе сказать, после того, как они вошли, не так ли? Ты пытался поддержать меня. Это было очень мило с твоей стороны». С кухни раздался сильный грохот, за которым последовали несколько криков и смех. Скорее всего, Тонкс снова что-то разбила. Снейп сузил глаза, не отрывая глаз от кухонной двери. «Думаешь, грозный глаз снова за нами наблюдает? Скорее всего, и подслушивает», — сказала она громко. Они услышали ворчание, а потом дверь на кухню с грохотом захлопнулась. Снейп огляделся, будто пытаясь найти место, где спрятаться, что абсолютно невозможно, учитывая магический глаз Грюма. В конце концов, его взгляд снова вернулся к лицу Минервы. Он сделал глубокий вдох. «Ты гораздо смелее меня, Минерва. О чем ты говоришь? Ты рискнула сказать мне то, что я бы никогда не посмел сказать тебе», — прошептал он, отчаянно надеясь, что их не слышно. Она не ответила, шокированно ожидая продолжения. «Минерва», — он посмотрел ей прямо в глаза, — «ты сказала мне правду? Ты, правда, любишь меня?» Она почувствовала, как ее захлестнула волна стыда. Ее лицо горело огнем. «Да», — хрипло ответила она, — «я действительно люблю тебя». Он на мгновение прикрыл глаза, прежде чем продолжить. «Я чувствую то же самое», — сказал он. Из кухни снова раздался взрыв смеха. Они услышали, как Молли отчитывает близнецов за хулиганство в такое время. Очевидно, Фред и Джордж преуспели в поднятии окружающим настроения с помощью одного из их изобретений. Минерва снова сконцентрировала внимание на мужчине перед собой. «Неужели Снейп только что сказал, что тоже любит ее?» «Не смеши меня», — сказала она первое, что пришло ей в голову. «Я абсолютно серьезен». Северус даже умудрился выглядеть немного обиженным. «Как ты можешь, как это возможно? Я тебе в матери гожусь». «Говори потише», — шикнул Снейп. «Прости», — прошептала она, — «просто, это все так неправильно». «Знаю, я тоже пытался себя в этом убедить. Неудачно, прошу заметить». Кухонная дверь скрипнула, будто кто-то облокотился на нее с той стороны. «Мы должны найти другое место, чтобы все обсудить», — сказал Снейп. «Согласна». Никто из них не двинулся с места. Они все так же стояли в двух шагах друг от друга. Наконец, Снейп наклонился и на секунду нежно сжал ее руку. «Я знаю, что из этого ничего не выйдет», — сказал он. «Я не собирался ничего тебе говорить, но теперь ты знаешь». Он быстро вышел из дома, будто пытался от чего-то убежать. Минерва вернулась в кухню. Она собиралась объяснить Грюму разницу между следить за безопасностью члена ордена и без необходимости подслушивать разговор друга. Также она собиралась сказать всем, что снимет чары, не позволяющие Снейпу входить в Хогвартс через главные двери. Отрицание. Странно, но признание Снейпа немного ее успокоило. Теперь было гораздо легче поверить, что его первый визит в ночь после похорон Дамблдора был спонтанным. Что он тогда сказал? «Я не мог вынести мысль, что ты считаешь меня предателем». Теперь это казалось вполне логичным. Но, несмотря ни на что, Она отрицала любую возможность возникновения отношений между ними. Их тесная связь возникла под влиянием ситуации, но она не могла перерасти во что-то большее. Романтические отношения между учителем и учеником, да еще и с такой огромной разницей в возрасте, неприемлемы. Минерва была уверена, что взгляды с ней по на этот счет абсолютно идентичны. Возможно, им удастся поддерживать дружеские отношения в будущем. С ней пришел к ней 2 дня спустя. Он выглядел гораздо лучше, более отдохнувшим, не таким напряженным. Он сразу же согласился с ее доводами и добавил, что наличие любых серьезных взаимоотношений в их положении очень опасно. Чем больше времени они проводят друг с другом, тем больше шансов, что об этом узнает темный лорд или пожиратели смерти. Ни один из них не хотел подвергать жизнь другого опасности. Весь их разговор был до абсурда формальным. Они обсуждали свои чувства, как симптомы болезни, а Снейп и вовсе казался очень смущенным и обеспокоенным наличием у него эмоций. Минерва заметила, что такой холодный, циничный анализ собственных чувств помогает держать их под контролем. По правде говоря, Минерва была уверена, что Снейп, на самом деле, не любит ее, а просто испытывает глубокую симпатию, основанную на дружбе и ставшую плодом их тайных встреч в последние месяцы. Связь между людьми во время войны, все же, нечто иное, нежели истинная любовь. Ей казалось неправильным любить мужчину, младше себя, но с его стороны было абсолютно невозможно желать женщину настолько старше. В конце концов, они согласились никогда больше не упоминать об их запретной любви. Снейп, казалось, хотел быстрее уйти после этого разговора, и, сказать по правде, Минерва испытала облегчение. Ей хотелось остаться наедине со своими чувствами и постараться выжечь их из своего сердца. Снейп стоял у двери, на лице маска безразличия. Что бы он ни чувствовал в данный момент, он приложил достаточно усилий, чтобы это скрыть. «Я вернусь, как только узнаю что-нибудь важное». «Как обычно», — сказал он. Минерва с трудом могла ответить ему, пытаясь сдержать слезы. «Увидимся», — как можно спокойнее ответила она. Вдруг Снейп подошел и смущенно обнял ее, похлопав по плечу. Он держал ее в руках всего пару секунд, но они показались ей вечностью. Затем он резко отодвинулся, но продолжал сжимать руками ее плечи. «Я должен сейчас уйти. Я должен, иначе все, о чем мы договорились сегодня, будет разрушено. Я не могу спокойно прикасаться к тебе». Она кивнула. «Я понимаю. До свидания, Северус». За февралем последовал март. Снейп стабильно приходил каждые 3 или 4 дня. Теперь, когда ему благородно разрешили появляться на площади Гримма, он чаще всего приходил сюда. Он присылал сообщение, когда собирался прийти, и большинство членов Ордена в это время собирались в штаб-квартире. Всего один раз они с Минервой встретились наедине. Встреча была очень короткая и деловой, но обычно они старались не оставаться одни. 2 марта Снейп посоветовал близнецам оставить на время их магазин в Косом переулке, так как лорд призвал в Лондон дементоров. На этом же собрании было решено, что Минерва предупредит министра о скором нападении, даже если это и подтвердит подозрения Волдеморта относительно шпиона в его рядах. Их действия были очень своевременны. Скримджер, который до сих пор не избавился от предубеждений против друзей Дамблдора, неохотно, но все же прислушался к предупреждению директрисы Хогвартса и усилил защиту министерства и других магических организаций в Лондоне. 2 дня спустя сбылись их худшие опасения. Волдеморту удалось отпарировать великанов в Мунго. Благодаря усиленным мерам безопасности их быстро нейтрализовали, но они все же успели уничтожить 2 этажа здания. Погибли около 50 сотрудников и пациентов, включая Фрэнка Лонгботтома. В это же время произошла атака на Косой переулок. Дементоры, оборотни и 2 великана практически уничтожили его. Повезло, что большинство владельцев магазинов, обеспокоенные закрытием такого крепкого и неутомимого места, как всевозможные волшебные вредилки, накануне покинули свои дома, но все равно, было много жертв. Великаны разрушили все здания. Косой переулок, каким его знали все, больше не существовал. Единственным уцелевшим зданием был Гринготс. Гоблины успели защитить его изнутри, с помощью своей магии. Хотя сейфы в подземельях и сами гоблины были целы, волшебники на некоторое время остались с теми средствами, что были у них на руках. Но самая серьезная атака была совершена на Министерство магии. Волдеморт послал туда 50 пожирателей и дементоров. Чистая случайность, что Артура Уизли не было на месте. Он в этот момент отправился в редакцию ежедневного пророка. А вот к Кингсли Брустверу судьба не была так благосклонна. Он взял выходной у премьер-министра Макглов, специально, чтобы предупредить своих друзей и бывших сослуживцев в министерстве. Они погибли вместе. Пожиратели смерти захватили министерство магии. Никто не знал, где находится Руфус Скримджер, поэтому его посчитали мертвым. Перси Уизли также пропал без вести. Хагсмит окружили дементоры. Но, не считая этого и двух оборотней, напавших на нескольких человек, Волдемар деревню не тронул. Единственным местом, на которое пока не было совершено нападений, был Хогвартс. Магическое сообщество было в шоке. Они остались без правительства, без защиты и без денег, чтобы купить еду, так как невозможно было получить доступ к хранилищам в Гринготсе. Единственным нетронутым местом в Лондоне оказалась редакция ежедневного пророка, в которую тут же стали приходить сообщения о том, где и когда по всей стране были совершены нападения. Волдемарт хотел, чтобы пресса в полной мере освещала его деяния. Сотни сов от обеспокоенных родителей атаковали Хогвартс. Многие хотели немедленно забрать детей домой, другие требовали вообще закрыть школу. Приходили также письма от соседей, медсестер и нянь деток, чьи родители были убиты, с просьбой привести их в Хогвартс, самое безопасное место. Совет попечителей школы сложил свои полномочия, никто не хотел быть ответственным за решения, принятые в такой ситуации. После долгого обсуждения, Хогвартс решили не закрывать. Многие все же студенты покинули школу. Сначала преподаватели не хотели брать на себя ответственность за детей, которые были слишком малы, чтобы находиться в Хогвартсе, но в итоге им пришлось согласиться. Большинство этих детей остались без родителей или опекунов, и сейчас их единственной семьей были старшие братья и сестры. Некоторые старшекурсники помогли устроить что-то наподобие детского сада, и теперь замок был наполовину школой, наполовину приютом. Тонкс переехала в замок Клюпину, чтобы помогать следить за младшими детьми. Занятия было решено не прекращать, чтобы ученики были заняты делом, а не предавались печальным мыслям. Через несколько дней сюда же переехали и Уизли. Они были на площади Гримма, когда произошли нападения и, вернувшись домой, обнаружили его полностью разрушенным. Несколько дней они оставались у Августа Лонгботтом, но решили, что в такое время им необходимо быть всем вместе. Сама миссис Лонгботтом, к большому недовольству Минервы, наотрез отказалась покидать свое семейное имение. Невилл отправился к ней в попытке убедить ее переехать в замок, но она оставалась непоколебимой. Теперь, когда ее сын мертв, ей было все равно, что с ней будет. На следующий день после нападения Снейп прислал Минерве сообщение. Лорд Волдемарт перенес свою резиденцию в Министерство магии. Очевидно, Снейпа отправили подготовить здание. Когда пожиратели вломились туда, многие кабинеты запечатались автоматически и, теперь, чтобы они могли обосноваться здесь, им необходимо было побороться с самим зданием. Сильно рискуя, Снейп все же увеличил защиту вокруг запечатанного департамента магической истории, в надежде, что это задержит Волдемарта, и он не сможет создать крестраж в ближайшее время. От Снейпа не было вестей до конца марта. Минерва была рада увеличившимся делам в Хогвартсе, не позволявшим ей углубляться в свои мысли. Она безумно волновалась о Снейпе. Несколько раз она аппарировала на площадь Гримма, надеясь найти хоть какой-нибудь знак, что он был здесь. Но все тщетно. Ее беспокойство усилили сплетни о серьезной разборке внутри бывшего министерства. Один министерский работник, обучающийся анимаги, умудрился прятаться в здании 3 дня в виде птицы. Он видел, как, в приступе ярости из-за того, что здание никак не сдается захватчикам, Волдемарт убил 3 своих последователей. Поздно ночью, 30 марта, у ворот Хогвартса появилась злая и ничего не понимающая Августа Лонгботтом. Она была одета лишь в тонкую ночную рубашку, на плечи накинут домашний халат. В одной руке она крепко сжимала палочку, а в другой – свернутый в трубку пергамент. Когда Хагрид наконец увидел ее и привел в замок, она вся дрожала от холода. Минерва посадила ее в кресло у камина и укутала теплым одеялом. Хагрид ушел за Невиллом. Вот так, Минерва протянула ей чашку чая. «Спасибо», — умудрилась сказать Августа дрожащими губами. «Расскажи мне, что случилось?» Поежившись, Августа ответила, «Сначала я подумала, что меня похитили. На тебя напали?» — взволнованно спросила Минерва. «Ты не ранена? Позвать Поппи?» «Я в порядке, только замерзла. И я совсем не в восторге, что мне пришлось идти через весь замок в одной сорочке, да еще и с Хагридом. Это просто недопустимо. Ты не могла спуститься ко мне, дать тебе еще одеяло, и ты можешь позаимствовать несколько моих мантий. Только избавь меня от тех клетчатых, от которых ты так без ума», — сухо ответила Августа. Минерва тихо рассмеялась. Она была рада увидеть Августу хотя бы в плохом настроении. Может, она наконец начала выходить из того ступора, в котором была после смерти сына. «Видимо, ты, правда, в порядке. Но, что все-таки с тобой случилось?» Раздался стук в дверь, и Минерва пошла открывать. «И нет ничего плохого в клетке», — добавила она с поддельным упреком, открывая дверь. Невилл ворвался в комнату и бросился к бабушке. За ним вошел Хагрид. «Бабуль, ты в порядке?» Она начала критиковать меня еще до того, как ее зубы прекратили стучать. «С ней все нормально», — сказала Минерва. «Заткнись, киска», — улыбнулась Августа. Глаза Невилла удивленно расширились за время этого диалога, и он, уставившись на директрису, повторил тихим голосом: «Киска, мистер Лонгботтом, по некоторым причинам ваша бабушка считает невероятно остроумным называть меня так с тех пор, как я начала учиться анимаги. Если я услышу это прозвище за стенами этой комнаты, кара падет именно на вас», — сказала Минерва МакГонагалл своим наиболее серьезным голосом. Невилл кивнул, но был так рад видеть бабушку целой и невредимой, что, как ни старался, не смог сдержать улыбки. Зная, чего ожидает от него бабушка, он предложил директрисе второе кресло у камина, а себе пододвинул стул. Хагрид облокотился о каминную полку за спиной Минервы. «Августа, что произошло?» — в третий раз спросила Минерва. Она снова была серьезной и сосредоточенной. «Я уже собиралась ложиться. В последнее время я стала ложиться спать очень рано. В общем, я услышала шум внизу и решила проверить. Я взяла палочку и спустилась. На лестнице стоял этот человек. Он моментально обезоружил меня. Просто взмахнул палочкой, не сказав ни слова». Она содрогнулась. Невилл успокаивающе накрыл ее руку своей. Потом он подошел ко мне, схватил меня за руку и сказал, что нам нужно уходить. Он спросил, можно ли аппарировать в моем доме. Я была в таком шоке, что просто кивнула: «Глупая». В следующее мгновение мы стояли в лесу. «В запретном лесу?» — взволнованно спросила Минерва. «Вы аппарировали на территорию Хогвартса?» «Нет, снаружи. Сейчас я приблизительно понимаю, где это. Мы были рядом с дорогой в Хагсмит». Она прикрыла глаза, вспоминая дальнейшие события. «Я попыталась вырваться, но он держал меня очень крепко. Он сказал, что если я не буду вести себя тихо, он заставит меня». Он не был похож на человека, который будет с этим шутить, если ты понимаешь, о чем я. Мы подошли к кромке леса, и тут он остановился. «Я думаю, он не хотел, чтобы нас заметили. Ты знаешь, кто это был?» — спросил Невилл. «Нет, он был одет во все черное, и волосы у него тоже черные». Минерва резко вдохнула. Хагрид за ее спиной тоже напрягся. «Высокий и худой, выглядит так, будто все время в плохом настроении, с большим носом?» — спросил он. «Бледное лицо, черные глаза», — добавила Минерва. «Именно». Августа Лонгботтом выглядела удивленной. «Вы его знаете?» «Это был Снейп», — воскликнул Невилл, вскакивая на ноги. «Не может быть», — сказала Августа. «Этот человек выглядел пугающе, но он не был пожирателем. Я думаю, он спас меня от чего-то». «Что ты имеешь в виду?» «Там, у кромки леса, он указал на Хогвартс и сказал мне идти сюда. Он сказал, что, если потороплюсь, буду в безопасности. Он отдал мне палочку и подтолкнул вперед». «Ох, я забыла о пергаментах». Она оглянулась и увидела их на маленьком кофейном столике. «Он достал их из кармана мантии и передал мне. Я хотела посмотреть, что это, но он разозлился, сказал, что на это нет времени, и снова толкнул меня вперед. Сказал, что необходимо, чтобы я добралась до Хогвартса и отдала их тебе. Покажи их мне, пожалуйста», — взволнованно сказала Минерва. Она развернула пергаменты на коленях. Хагрид рассматривала их из-за ее плеча. На самом большом листе была какая-то карта, план здания. Часть его была красной. Минерва охнула. «Я видела копии этого, но это оригинал. Это карта министерства. Она меняется в зависимости от того, какой уровень тебе нужен. Карта показывает нынешнее состояние здания, учитывая все внесенные изменения». Она развернула второй лист. Это был обычный лист бумаги с нацарапанным в спешке письмом, очень похожим на то, что принесла пару месяцев назад маленькая совушка. Красным показаны те части здания, к которым у него все еще нет доступа. «Имение Лонгботтомов сегодня будет уничтожено. Не ходи туда. Как только смогу, приду к тебе». «Так он жив», — сказал Хагрид. «Слава богу». Минерва почувствовала, как на душе стало намного легче. Августа и Невилл непонимающе смотрели на нее. Она глянула на часы на каминной полке. Половина второго. Но все-таки это важно. «Хагрид, разбуди остальных и приведи всех сюда, пожалуйста. Думаю, сегодня мы примем двух новых членов, им все равно уже многое известно. И я хочу услышать, что Артур думает об этой карте как можно скорее». Хагрид поспешно удалился. Минерва снова повернулась к Лангбаттомам. «Августа», — медленно сказала она, — «человек, которого ты сегодня встретила, и правда Северус Снейп, и он, судя по всему, спас тебе жизнь». Августа молча уставилась на нее. Впервые в жизни она не знала, что сказать. Невилл встал у нее за спиной и положил руку ей на плечо. «Это значит, все, что мы знаем, ложь. Снейп не убивал Дамблдора». «Нет, к сожалению, это правда», — вздохнула Минерва. «Я все объясню, но сначала нужно дождаться остальных. Принести тебе мантию, у меня есть и обычные». Однако несколько минут спустя все объяснения легли на плечи Гермионы. У Августы, одетой в простую темно-зеленую мантию Минервы и Невилла, было много вопросов, и Гермиона, как могла, попыталась за пару минут рассказать события последних месяцев. Только ей удалось убедить их, что Орден действительно считает Снейпа достойным доверия, как вмешался Гарри, и началась, ставшая уже обычной, перепалка о доверии и предательстве. В общем, Лангбаттомы получили реальную картину обстановки в Ордене. Артур Уизли возбужденно рассматривал карту. Он объяснил, что она показывает план здания в текущем состоянии. Если, например, Волдеморт добавит новый вход или заблокирует какую-то часть, карта тут же это покажет. Оказалось, что некоторая часть здания уже изменена. Несколько этажей были отведены под комнаты для пожирателей. Глубоко под землей, по-видимому, были клетки для пленников. А рядом с атриумом был зал для аудиенций. Судя по всему, лорд пытался создать что-то вроде дворцовой резиденции для себя и внутреннего круга. Среди частей, помеченных красным, был департамент магической истории, отдел тайны и еще несколько отделов, содержащих информацию об основании волшебного сообщества. Отдел обеспечения магического правопорядка, к сожалению, был уже открыт. Эта карта просто восхитительна. Радовался Артур. Не знаю, как Северусу удалось достать ее. Она существует в единственном экземпляре. Ее нельзя скопировать. Ну, вернее, можно скопировать только часть, и она не будет меняться. С ней мы всегда сможем узнать, что планирует Волдеморт, и насколько далеко ему удалось проникнуть в здание. «Но она не показывает людей?» — спросил Люпин, как карта мародеров. «Нет, она показывает здание и состояние его магической структуры. Это уже очень много. Здание министерства постоянно продолжает меняться, как Хогвартс. С этой картой мы знаем о нем больше пожирателей, и мы сможем увидеть, получил ли Волдеморт доступ к вещам, которые нужны ему для создания Крестража». «Верно», — сказал Грюм, «и если мы захотим проникнуть внутрь, мы знаем, где будет Волдеморт». Он показал на зал для аудиенций. Артур кивнул. «Необходимо каждый день проверять карту, чтобы знать, что там происходит». Он подавил зевок. «Миссис Лангбаттом, завтра утром я первым делом проверю ваш дом. Надеюсь, он не сильно пострадал». Вскоре все разошлись по своим комнатам. Только Августа осталась у Минервы. Давние подруги до самого утра разговаривали о происходящих событиях. Минерва была рада, что ее школьная подруга снова с ней. Она, наконец, начала выбираться из той безнадежной апатии, в которой находилась после смерти сына. К сожалению, дом Августы был сожжен дотла, как и сказал Снейп. В прошлом она слишком активно поддерживала Дамблдора. Как и Уизли, Августа переехала в комнату в Хогвартсе. Началась эпоха правления лорда Волдеморта, основанная на страхе и преклонении.